«Ах, не кричите так, Мартин, дорогой!» — простонала мисс Вендикс. «Люди так грубы! Они так суетны, так нетерпеливы! Думают жить вечно, а на самом деле все в жизни кончится зеленой травой на мирном кладбище!» Хомер слушал, вытаращив глаза. «И эта женщина...» — продолжала мисс Вендикс тем же умирающим голосом. «Боже, как она топала ногами! Именно такие ноги попирают истинную красоту!» Тут Хомер окончательно взбесился. «К черту вашу красоту! К черту все это художественное нытье!» — заорал он. «Вам дело, говорят. Вы должны раз навсегда бросить ваше сисюканье и перестать возиться с цветными, если не хотите неприятностей. Понятно вам?» Он отшвырнул ногой вышитый пуфик с могильными веночками. Мисс Вендикс прижала пальцы к вискам и с ужасом смотрела на звероподобного мужчину, топчущего ее хрупкой сиреневый мир. «Не надо, ради бога, не надо кричать так громко!» — шептала она. Хомер подхватил ее, как перышко, и привлек к себе. «Ну же, Клем, будьте умницей! Ведь вы же не хотите на самом деле, чтобы наша дочь вышла замуж за негра?» Мисс Вендик слабо пискнула. «Ах, делайте, что хотите. Я ничего не соображаю». Именно в этот миг послышался робкий звонок. Мгновенно обретя силы, учительница бросилась к дверям. «Я сама!» — лихорадочно залепетала она. «Не надо так резко. И потом, может быть, это еще не он, а кто-нибудь из других детей». Но это был он. Он стоял, держа на руках крохотного беленького золотоволосого мальчугана, который доверчиво прислонился к плечу черного друга и смотрел на всех круглыми, как вишни, глазами. «Добрый вечер, мисс Вендикс!» Чарли Робинсон дружелюбно улыбнулся учительнице. «Вот мы с Хуаном пришли на репетицию. Бэби, дай тете ручку. Ведь ты помнишь тетю, Хуан? В прошлый раз тетя дала тебе конфетку. И вообще она очень хорошая. Не бойся, Хуан, она тебя не обидит. Тетя никогда никого не обижает». Это было свыше сил, мисс Вендикс. Мучительно, словно пасту из трубочки, выдавливая из себя улыбку, она забормотала. «Видишь ли, Робинсон, дело в том, что репетиция... Ты, разумеется, поймешь меня, Робинсон». За ее спиной выросла грузная фигура Хомера. Бесцеремонно оттеснив мисс Вендикс от дверей, Хомер встал перед детьми. Он не ответил на поклон Чарли. «Мисс Вендикс полагает, что у тебя ничего не получится из роли волхва, Робинсон», — заговорил он из-под лоби, глядя на мальчика. «Она думает, что тебе вообще не стоит заниматься театром. Все равно ничего у тебя не выйдет, парень, можешь мне поверить». Он потянулся к ребенку. «Этого малыша оставь здесь, он нам пригодится, а сам можешь идти». Чарли пристально посмотрел на учителя, и тот невольно отвел глаза. «Понятно. Цвет моей кожи не понравился, так?» Мальчик говорил медленно, обдумывал каждое слово. «Именно так, парень. Только не вздумай скандалить, как тогда в школе». Хомер надвинулся на Чарли. «Здесь тебе не поздоровится, будь спокоен». «Я совершенно спокоен, мистер Хомер, сэр», — сказал Чарли. Он спустил с рук ребенка и обратился к нему. «Хуан, маленький, иди к этому дяде. Это очень справедливый, ласковый, очень красивый дядя». «Убирайся отсюда, наглый образина!» — заорал во все горло Хомер. Но Чарли уже исчез. Хомер взял на руки ребенка. Однако, увидев вместо знакомого дружеского лица мальчика уродливую физиономию ласкового дяди, Хуан вдруг заплакал и начал отчаянно отбиваться. «Ишь, чертенок из горчичного рая! Такой же упрямый, как и другие!» — прорычал вконец обозленный Хомер. Долго еще слышал Чарли отдаленный плач золотоволосого ребенка, который должен был изображать миротворца Христа. Мисс Вендикс пыталась утешить Хуана конфетой, но безуспешно. «О, как мне жаль этого Робинсона!»